Я смотрел ему вслед и переваривал услышанное. Неприятное ощущение, знать, что за тобой постоянно наблюдают. А самое главное, они это делают так, что я этого не заподозрил ни разу. И дед в свое время не заподозрил. Причем они владеют даже той информацией, которой просто не могут владеть. Например, о том, что я стал хозяином концентратора. Вряд ли в углу бункера тихо сидел их агент и наблюдал за мной. Тут что-то другое. Ребята, похоже, очень непростые. Кстати, еще очень интересно, а что будет, если со мной что-то случится? Концентратор перестанет работать или начнет действовать так, как описал незнакомец? Странная встреча ответила на некоторые вопросы, но оставила после себя кучку новых. Все-таки нужно стремиться к идеальному варианту, при котором дед сам уничтожит концентратор. Другого варианта я не вижу. Найти человека с нужным уровнем магии, которому я при этом буду достаточно доверять в данное время, невозможно. Что можно сделать? Нужно деду дать понять, что концентратор его приказа исполнять не будет. И сообщить об этом ему должен не я. В идеале. Точно, в идеале концентратор сам ему должен дать это понять. Причем желательно, чтобы это было больно и доходчиво, но не смертельно. Или, например, создать опасность того, что деда могут раскрыть. Например, концентратор можно использовать для уничтожения укрытий, в которые его будут привозить. Поставил дед его в условный ангар, а ангар в первую же ночь сгорел. Нет, лучше взорвался. Перевезли в другое место, опять то же самое. Рано или поздно дед смекнет, что от концентратора больше убытка и уничтожит его. А новый создать я ему уже не позволю. Надо качать магию, без этого ничего не получится. Концентратор мне ясно дал понять, что я слабоват пока для управления им. Я вернулся домой и остаток дня посвятил прокачке магии. Нужно сделать эти тренировки постоянными. Я создавал иллюзии, максимально напрягая каналы до того момента, пока очаг не опустел. Потом подождал, пока он заполнился, и продолжил. Развлекался как мог. И единороги по комнате бегали, и рыцари сражения устраивали, даже дракона по поляне запустил. Кто сказал, что процесс с прокачки не может быть веселым? Это только у тех, у кого фантазии не хватает. Ближе к полуночи я упал на кровать без сил и уснул. Когда я проснулся утром, то почувствовал, как ноют магические каналы. Вчерашняя тренировка оказалась для них серьезным испытанием, но я был доволен. Это как с мышцами. Если после тренировки ты их не чувствуешь, значит, роста нет. Есть хотелось просто невыносимо, поэтому я не поехал в город, а сделал завтрак сам. Продукты в холодильнике еще были. Я сделал себе яичницу из 6 яиц и такого количества бекона, что она больше напоминала яично-мясной пирог без теста. Когда я с аппетитом уничтожал получившееся блюдо, мой телефон зазвонил. Я доживал и взял трубку. «Слушаю, это барон Вальский?» — спросил низкий мужской голос. «Я его где-то слышал». «Да, мне срочно нужна ваша помощь. Ситуация экстренная и серьезная. Может, представитесь?» «Барон Каменский, мы с вами встречались на приеме». «Точно, а я-то думаю, голос знакомый». «Да помню, могу приехать сегодня. Я вам заплачу втройне, если приедете в течение часа. Потом может быть поздно». «А во, что-то действительно очень серьезное. Умеете убеждать? Присылайте адрес». Я быстро закинул в себя остатки яичницы, потом принял душ, оделся и вышел на улицу. Погода была уже практически летняя. Я сел в машину, в которой недавно чуть не уехал в реку. Я решил, что оставлю ее себе в качестве компенсации. Моя жизнь стоит подороже внедорожника, но тут как с паршивой овцы, ход шерсти клок. Я запустил двигатель и посмотрел по карте, куда ехать. Минут за 15 доберусь. Я включил передачу и помчался навстречу новому делу. Действительно, через 15 минут я был на месте. Я вышел из машины около стройплощадки, которая была по нужному мне адресу, и огляделся. Так, ничего не горит, не взрывается, мертвые птицы с неба не падают. Уже хорошо. Я прошел через проходную, на которой почему-то никого не было, и попал на территорию. Ох ты ж, ё, дело было действительно серьезным. Глава 17. На стройке лицом в землю лежали, казалось, все работники, от начальства до подсобных рабочих. Они в хаотичном порядке были распределены по площадке. Между лежащим ходили люди в масках с автоматами и контролировали, чтобы никто не двигался. Я сделал два шага назад и вернулся в проходную. Не кидаться же на них. Я набрал Каменскому. «Ваши носом в землю лежат или вокруг ходят?» — спросил я, когда он ответил. «Носом в землю. Вы на месте уже?» На месте. Ждите за территорией. Вас сейчас встретит. Я вышел наружу. Через две минуты ко мне подошел здоровенный детина. «Барон Вальский», — вежливо спросил он. «Да, я. Идемте за мной». Мы прошли через переулок на соседнюю улицу, и он подвел меня к черному лимузину. Детина открыл мне заднюю дверь, и я сел внутрь. Там сидел Каменский. На лбу у него выступил пот, а в глазах читалась паника. «Могли сказать, я бы сразу сюда подъехал», — сказал я, когда дверь закрылась. «Нельзя, вдруг телефон слушают». «Разумно. Что произошло?» «Мне позвонили со стройки и сказали, что ворвались люди с масками и автоматами и уложили всех без всяких объяснений. Потом потребовали, чтобы приехал я. Кто это вообще, не знаете? Бандиты или стражи закона?» Каменский развел руками. «В том-то и дело, что нет. Все случилось внезапно и ничего не предвещало. А они не представились. Интересные ребята. А проблемы с кем-то до этого были? Может, конфликты какие? Я всю дорогу, пока сюда ехал, вспоминал. Да не было ничего. Со стороны закона я вообще чист. Работаю в белую, на всех стройках всегда полный порядок. Ко мне даже проверки ездить перестали, чтобы время не тратить. А может, подрядчики пожаловались на что-то, не обижали никого? Да что вы, со всеми уже по многу лет работаю, дружим практически. Забавная складывается ситуация. Конфликтов нет, а люди на земле лежат. Скорее всего, все-таки есть, просто Каменскому о нем сообщить не успели. Вариантов несколько. Первый. Кому-то нужен участок. Второй. Кто-то хочет просто подгадить. Бизнес отнять вряд ли собираются. Иначе укладывали бы не стройплощадку, а сразу главный офис. А за землю под стройкой споров не было ни с кем? Спросил я. Каменский погладил бороду, размышляя, потом сказал. Землей у меня обычно специальный отдел занимается. Мне только документы на подпись приносит. Но если б были проблемы, мне бы о них сказали. Не факт, если проблема, отложенная во времени, могли и не сказать. А смысл? Я же все равно рано или поздно узнаю. А смысл разный может быть. Неопытный сотрудник ошибся в чем-то, а рассказать побоялся. Или кто-то намеренно что-то провернул. В корыстных целях или по каким-то другим причинам. По-всякому бывает. Да ну, бросьте, отмахнулся Каменский. Ко мне кого попало не берут. Все сотрудники опытные. Зарплатой тоже никого не обижаю. Получают прилично. Ну это вы так думаете. А у каждого человека может быть свое прилично. Ладно, первым делом нужно выяснить, кто это такие. Давайте так, я сейчас пойду туда. Вы позвоните в офис и попросите подготовить документы на мое имя, чтобы у меня был официальный статус поверенного. А если вас сейчас тоже закрутит? Не закрутит. Если это представители закона, то документов на мой арест у них нет. А если бандиты... «Значит, и разговаривать по-другому будем». Я вышел из лимузина и пошел в сторону стройплощадки. У входа на проходную я немного подумал и вернулся в машину за пистолетом. Пусть будет, как дополнение к магии для самых непонятливых. Я зашел на территорию и пошел к ближайшему автоматчику. Тот увидел это и направил оружие на меня. «Стоять, на землю». «Ага, сейчас, пиджак только подстелю». Я заглянул ему в глаза и считал эмоции. Стрелять он в меня не собирался. «С какой стати?» – спросил я. «Полиция. И что, я при виде каждого полицейского на землю падать должен?» Автоматчик не нашелся, что ответить, и молча держал меня на мушке. «Старший кто?» – спросил я. Автоматчик кивнул на вагончик с надписью «Администрация». Я развернулся и пошел туда. Опасности от автоматчика не исходило, так что стрелять он точно не будет. Насчет вагончика чутье тоже было абсолютно спокойно. Я открыл дверь и зашел внутрь. Вагончик состоял из нескольких секций и начинался с небольшого предбанника. В дверном проеме по прямой я увидел полнейший кавардак. По полу были разбросаны бумаги. Ящики шкафов были открыты нараспашку. В одном из шкафов я заметил копошение. «Это что тут такое происходит?» – спросил я. Копошащийся в шкафу дернулся и... судя по стуку, ударился головой. Справа послышались шаги, потом открылась дверь. Оттуда вышел крепкий мужчина лет 35 в черной кожаной куртке и джинсах. Он оглядел меня с ног до головы и сказал: «Обыск. А вы кто, собственно, будете?» «Поверенный барона Каменского. Кто такие и что ищем?» Мужчина немного прибалдел от того, как я с ним разговариваю. Видимо, привык, что при виде него с командой люди обычно в штаны делают. Он еще раз оглядел меня, на этот раз скептически. «Поверенный, немаловат», усмехнулся он. «А вот это вас не касается. Сейчас либо вы мне показываете документы и свои, и на обыск, а потом рассказывайте, в чем дело. Либо собирайте свой отряд, уезжайте отсюда и не мешайте людям работать». Мужчина усмехнулся, потом скрылся за дверью и вернулся с бумагами. Я пробежал документы глазами. Ничего примечательного, обычный ордер на обыск. Но вот чутье говорило, что что-то нечисто. «Так ищите-то что?» – спросил я, возвращая ему документы. Поступил сигнал, что площадка используется для хранения боеприпасов. «Чего? Вот это загнул. Охраним мы их, по-вашему, вон в том шкафу?» Мужчина замялся, не зная, что ответить. «В шкафу могут быть документы», — сказал он после недолгого молчания. «А, ну точно, накладные от поставщика боеприпасов. Вы меня за дурака держите?» Мужчина заметно задергался. Глазами он искал пути для отступления. «Что вы здесь ищете?» — спросил я, глядя ему в глаза. Проверка показала, что сигнал оказался ложным, — сказал он и попытался протиснуться мимо меня. «Стоять!» — скомандовал я и достал пистолет. То, что это была никакая не полиция, я уже прекрасно понял. Мужчина, увидев оружие, дернулся и попытался сунуть руку за пазуху. Я поймал его взгляд и применил воздействие. «Стоять в дверях, никого не впускать, никого не выпускать, ни своих, ни чужих, только меня». Мужчина со стеклянными глазами кивнул и встал у входной двери. Я вышел на улицу и набрал Каменскому. «Подъезжайте сюда, полиция это, только игрушечная». «Это как? Сейчас будем выяснять, что-то они тут хотели найти, говорят, боеприпасы». «Чего?» – изумленно спросил Каменский. «Подъезжайте, говорю, сейчас они все нам расскажут». Через 5 минут Каменский зашел на территорию. Когда он увидел автоматчиков, то замер на месте. Я подошел к нему. «Пойдемте, они тут для красоты». Я открыл дверь вагончика администрации. Мужчина сначала преградил путь, но, увидев меня, посторонился. «Оружие давай», — сказал я. Он покорно достал из-за пояса пистолет и протянул мне. Второй, тот, что копался в шкафу, метался по кабинету. Видимо, хотел слинять через окно, но потом увидел решетки. Я снял воздействие с первого и навел на него его же пистолет. Оба в кабинет, сели на стулья и не дергаться. Я обернулся на Каменского. «Вызывайте полицию». Липовые полицейские молча сидели и смотрели в пол. Я оглядел кабинет и увидел среди бардака аккуратно сложенную стопку папок на полу. Я подошел, взял верхнюю и полистал. Это были чертежи. Я кивнул одному из охранников Каменского, чтобы тот приглядел за сидящими, а сам вышел к барону. «Похоже, вот что они искали», — сказал я ему, протягивая папку. Каменский взял ее в руки и вздохнул. «Все понятно». Я вопросительно посмотрел на него. «Чертежи», — сказал он. «Я не так давно за границей выкупил новые технологии строительства. Большие деньги отдал. Сколько переговоров провели, не сосчитать. Те, кто имел к ним доступ, подписывали документы о неразглашении. Даже телефоны сдавали перед тем, как взять их в руки. Получается, кто-то решил, что вы не против поделиться. Но вот кто, а это мы попробуем выяснить». Через час весь отряд был передан полиции. Внятно ответить, кто заказчик, они так и не смогли, потому как сами не знали. С ними общались только по телефону, а предоплату оставили в укромном месте. Значит, заказчика нужно было искать самостоятельно. Строительством в Ярославле помимо Каменского занимались еще 2 фирмы. Тут было 2 варианта. Либо кто-то хотел выкрасть и продать чертежи, либо конкуренты хотели сделать это сами. Чутье подсказало, что второй вариант более правдоподобный. Ну и отлично. Когда полиция уехала, я отвел Каменского в сторону. «Скажите, у вас есть толковый инженер, которому вы можете доверять на все 100%?» «Есть», — ответил он. «Отлично. У меня появилась идея, как вычислить умников». На следующее утро я сидел в кабинете Каменского. Пришел инженер и принес стопку чертежей. Я полистал их. «Отлично, как настоящие. Теперь нужно сделать так, чтобы на стройке в ближайшее время были только эти чертежи. Это я сделаю, не проблема. Только как мы вычислим, кто их выкрадет?» «Вы сделали то, что я просил». Каменский взял в руки одну из папок, полистал содержимое и передал ее мне, открытую на нужной странице. Я сфотографировал то, что там было изображено, и отправил Максу, а следом сразу ему позвонил. Макс ответил практически сразу. «Это что?» – спросил он вместо приветствия. «И тебе доброе утро, Макс, ты же сейчас в бизнесе участвуешь?» «Ну да». «Слушай, к вам скоро обратится кто-то и будет узнавать цену на подобную деталь. Я такую вообще впервые вижу», — Само собой, ее сегодня ночью изобрели. Так вот, огромная просьба. Когда насчет нее обратятся, сообщи мне, пожалуйста. А я в долгу не останусь. А что случилось-то? Да одни нехорошие люди творят плохие дела. Вот пытаюсь узнать кто. Понятно, опять загадки. Никаких загадок, просто разглашать не имею права. Так что, поможешь? Помогу, конечно. Спасибо, Макс. Я убрал смартфон в карман. Ну вот и все, сказал я Каменскому. Ждем новой диверсии. Пару дней, думаю, не больше. А дальше они нам сами расскажут, кто они. Гениально. Как вы это придумываете? Свои методы, улыбнулся я. Я вернулся домой. В ситуации с Каменским теперь оставалось только ждать. Так что я решил не терять времени зря и заняться вычислением места, куда дед может перепрятать концентратор. Я еще раз пересмотрел в реестре список фирм деда. Подходящих больше не было. Все они были партнерскими, а дед вряд ли станет посвящать в эту историю кого-то еще. Я без всякой надежды напряг чутье, и оно неожиданно отозвалось. Я даже удивился сначала, но потом понял. В отношении деда чутье все так же молчало, но вот в отношении концентратора прекрасно работало. Я открыл карту и стал изучать Московское княжество. Но нет, это было бы слишком просто. Я прокручивал карту, приближал, отдалял, но чутье не отзывалось. Значит, нужна другая информация. Попробуем для начала отталкиваться от фермы. Чутье подсказало, что на ферме концентратора нет, уже что-то. Но также я чувствовал, что за пределы Пушкинского района его не вывозили. Значит, где-то у деда есть еще одна подходящая площадка. В Пушкино, как я уже выяснил, у деда было два магазина, но отвозить концентратор в город и хранить в подсобке – очень глупое решение. А что, если у этих магазинов есть склад где-нибудь за городом? А эта идея. Я полез изучать информацию в интернет и нашел. В поселке Зеленоградский, если верить сайту, был отдел по работе с поставщиками. А что, если и склад тоже там? Я обратился к чутью, и оно сказало, что я прав. Я открыл карту и нашел нужный адрес. Да, по этому адресу действительно был небольшой склад на два ангара. Находился он за чертой поселка в поле. Значит, когда я начну приводить свой план в действие, никто не пострадает. Ну кроме, может, бойцов. Хотя лучше я сделаю по-другому. Взрыв будет бутафорский. Красивый, яркий, но не опасный. Такой, чтобы склад сложился, но соседние постройки уцелели. Я откинулся в кресле и потер руки. Отлично, план готов. Дело стояло только за прокачкой маги. Ей я и посвятил весь оставшийся день. Диверсия на стройплощадке Каменского случилась в ту же ночь. Поняв, что хитрость не их конек, конкуренты просто-напросто наняли людей, которые ночью пробрались на стройку и украли сейф с чертежами. Интересно, они сами не удивились, насколько все было просто. На самом деле, для их проникновения мы все подготовили. Вагончик с сейфом совершенно случайно оказался не запертым, а ночная охрана на время куда-то подевалась. Ну прямо воруй, не хочу. Рыбка заглотила наживку по самое не хочу. Теперь осталось дождаться сигнала от Макса. Я решил, что гонорар от этого дела разделю с ним напополам. Так будет справедливо. Вся моя идея основывалась на получении информации от него. Макс позвонил к вечеру. «Привет, пришел запрос цены на твою деталь». «Ничего себе, они вообще не изучали чертежи, сразу в работу пустили?» «Хотя нет, скорее все-таки прицениваются». «Макс, я перед тобой в долгу». «Кто там?» «Давай я тебе пришлю всю информацию, сам посмотришь». «Давай, что мне им ответить?» «Кстати, да что хочешь, можешь цену заломить». Например, ну или сделать адекватную и продать им партию, пускай на память у них останется. Да вот еще, без них работы хватает, да шучу я, не успеют они заказать ничего. Макс прислал информацию, ну точно, одна из тех двух фирм. Я не стал дожидаться утра и сразу переслал все Каменскому, он тут же мне перезвонил. Это 100% они, есть, конечно, вероятность, что они чисто случайно придумали такую же деталь, но я в этом сомневаюсь. Понятно. Ну ничего, на этих у меня есть методы воздействия. У меня остался только один вопрос. Те, якобы полицейские, зачем меня-то на стройку вызвали? Чтобы вы случайно не нагрянули. Они подозревали, что вы сначала выясните ситуацию, прежде чем приехать. А значит у них будет время сбежать. Да. Спасибо, Николай. Вы просто гений. Заезжайте завтра за гонораром. Я отложил смартфон. Ну отлично, еще один довольный клиент в копилку. Нужно, пожалуй, банковский счет открывать, а то таскаюсь с наличкой, как в каменном веке. На следующий день я с самого утра заехал к Каменскому, забрал гонорар и поехал в банк, там открыл счет и положил на него все деньги, оставив себе немного на первое время, пока изготавливают карту. Половину гонорара от Каменского сразу перевел Максу. Он перезвонил и пытался отказаться, мотивировал тем, что ничего особенного не сделал. Я ему пригрозил, что не буду тогда за помощью обращаться, и он сдался. К обеду финансовые вопросы были закрыты, и я сидел на веранде того самого ресторана, где последний раз встречался с Кормушкиным. Красота! Я влюбился в этот город, а набережная стала моим любимым местом. Закончив обедать, я пил кофе и смотрел на проплывающие корабли. Солнце красиво искрилось в ряби на воде, летали чайки. Нечасто мне последнее время удается просто вот так посидеть и понаслаждаться покоем. У меня зазвонил телефон. Что-то мне подсказывает, что и в этот раз наслаждение будет недолгим. На экране была надпись «Номер скрыт». А значит, это мог быть только один человек. «Да, Бык, слушаю», — сказал я, сняв трубку. «Откуда ты узнал?» — спросил он, немного помолчав. «Это несложно, когда номер скрывает только один человек». Бык усмехнулся. «Логично. Ты поболтать или дело есть?» Бык немного помолчал, а потом сказал. «Короче, ты мне, получается, жизнь спас». Я перебрал в памяти последние события. Не было такого. Что-то не припомню, чтобы я тебя из огня выносил. Смешно. Если б не ты, я бы добрался до этой хреновины и трындец. Так что получается спас. Ты поблагодарить звонишь? Нет. Хочу вернуть этот должок. Каким образом? Мне звонили насчет тебя. Короче, подъезжай сегодня к 10 вечера под юбилейный мост. Я тебе все расскажу. Глава 18. Я остановился под мостом и погасил фары. Каждый раз, приезжая на эту площадку, я удивлялся. Она как будто специально была создана для тайных встреч. Если бы полиция сюда наведывалась хоть иногда, раскрываемость дел у них повысилась бы в разы. Но, учитывая то, как в Ярославле обстоят дела, есть какая-нибудь негласная договоренность. А может, просто лишних проблем не хотят, всякое может быть. До назначенного времени было еще 10 минут. То, что на быка вышел дед, даже сомневаться нечего. Вопрос в том, что он хочет, чтобы меня убили или доставили к нему. На тот и другой вариант у меня уже был в голове приблизительный план действий. Осталось узнать, какому я буду следовать. Хотя, может, кто из местных, кроме довольных клиентов, есть еще их недовольные оппоненты. Это было бы самым простым вариантом. За поворотом по дороге скользнул свет фар, и через несколько секунд показалось три огромных внедорожника. Два остановились сразу, как только повернули, а третий подъехал вплотную ко мне и моргнул дальним светом. Я на всякий случай перепроверил пистолет, хоть и чутье говорило, что все в порядке. Выйдя на улицу, я подошел к подъехавшей машине. Из-за руля вышел водитель и открыл заднюю дверь. Сидевший внутри бык кивнул мне на свободное место. Я залез внутрь и сел на сиденье из мягкой кожи. «Москва или местные?» – спросил я, захлопнув дверь. Бык с прищуром посмотрел на меня. «У меня ощущение, что звонок насчет тебя был не последним. Ты, что, мастер по наживанию врагов? Я делаю так, как считаю правильным. А понятие правильности у всех разное. Поэтому появляются несогласные. А в Москве-то ты с кем подцапаться успел? Слушай, ты поближе познакомиться приехал или что-то рассказать хотел?» Внешне было видно, как бык напрягся, но потом сделал усилие над собой и успокоился. «Насчет Москвы ты угадал», — сказал он после паузы. «Мне позвонили московские, так сказать, коллеги. Им поступил заказ на тебя. Предложили огромные деньги. Но у нас есть правило друг к другу не лезть. Они и предложили мне взяться. Заказ это убить или еще что-то? Нет, доставить к определенным людям». «Что за люди? Этого они не сказали. Я сказал, что не буду помогать. Но сумма на кону очень большая, так что вряд ли они от нее откажутся. Будь аккуратнее. Так у вас же договоренность. Когда речь идет о больших деньгах, на договоренности могут наплевать». «Так-так-так, дед догадался о моей связи с концентратором, или что-то еще удумал. Зачем-то я ему нужен живым, и точно не для того, чтоб покаяться. А ты можешь перезвонить и согласиться?» Бык округлил глаза. «Чего? Сказать, что подумал и решил взяться? Ты головой, что ли, ударился? То, что меня попросили тебя доставить, не значит, что тебя там не убьют. Я это понимаю лучше тебя. Не переживай, отвезешь меня, а я дальше разберусь. Все только выиграем. Ты денег заработаешь, с москвичами конфликта избежишь, а заодно мне поможешь. Бык смотрел на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. Не знаю, что ты удумал, но не советую туда соваться. Если обратились к таким людям, значит, ты им нужен позарез. Я знаю, но я нужен им живым. Иначе тебя просто попросили бы меня убить. Так что, идет, ты псих, Вальский, но если ты так хочешь, давай, но ко мне потом никаких претензий. Не бойся, я же сам тебя попросил. Только давай ты меня якобы поймаешь не сразу, а когда, я дам знать. Только номер мне свой оставь наконец уже. Закончив разговор, я вернулся в машину и задумался. Значит, дед решил все-таки идти в лобовую атаку. Это значило, что варианты у него заканчивались и он приближался к тупику. С одной стороны это радовало, но с другой, он приближался к той точке, в которой ему будет уже нечего терять. Это я знал, что использовать концентратор ему в любом случае не дадут. А вот он все еще пока надеялся. Кортеж быка, развернувшись, скрылся за поворотом. Я сжал кулаки. Нет, победить себя я не дам. Чего бы мне это ни стоило. Отсрочку я взял для того, чтобы еще прокачать магию. Если дед попросил привести меня живым, значит, дело 100% касается концентратора. Чего бы этот старый не хотел, меня в любом случае повезут туда, где он спрятан. А лучшего способа попасть к нему придумать сложно. После того случая на ферме, я уверен, концентратор охраняют лучше, чем императора. А раз уж мне выпала возможность так легко туда проникнуть, я должен быть готов. Дед по-любому думает, что у меня низкий уровень магии, ну и пускай думает. 2 дня я никуда не выходил из дома. Я занимался только тем, что качал магию, ел и спал. Продуктов с таким режимом тренировок уходило уйма, организм истощался с неимоверной скоростью, приходилось восстанавливать силы. К вечеру 2-го дня я уже чувствовал, что мой уровень заметно поднялся. Великим магом я, конечно, еще не был, но возможности мои стали гораздо больше. Я поужинал и уже готовился ложиться спать, когда мне позвонил Макс. Я посмотрел на часы, почти полночь. В такое время он мне обычно не звонит, а значит, что-то случилось. «Коль, срочно нужна помощь», — сказал он, когда я ответил. «Можешь приехать, без проблем. Куда? Ко мне домой». Я переоделся, прыгнул в машину и помчался к Максу. Ворота в его имении были открыты настежь, что уже само по себе было странно. Я подъехал к особняку и остановился у входа. На крыльце меня ждал Макс. «Привет, спасибо, что приехал», — сказал он, когда я вышел из машины. «Что случилось? Пойдем в дом». Мы зашли внутрь. Там царил полнейший беспорядок. Такое ощущение, что была какая-то борьба. Часть мебели была сломана, на полу были брызги крови. Обои местами были обуглены. «Ничего себе», — сказал я, оглядевшись. «Это кто у тебя так повеселился? На меня напали. А охрана твоя где? Мне самому интересно». Все будто растворились. «А с семьей что? Они уехали вчера. У отца какие-то дела в Сочи, а мать и сестры поехали с ним. Есть мысли, кто это мог быть? Вообще, ни одной. Я спать собирался, когда они ворвались. 5 человек, все с оружием. Но не похоже, что они меня убить хотели. Иначе сделали бы это сразу. Может, у отца твоего проблемы с кем-то? Нет, я бы знал. В том, что касается бизнеса, он от меня секретов не держит. Пока я ехал сюда, мой очаг немного восстановился после тренировок и наполнился энергией. Я активировал чутье. На Макса напали. Убивать его цели не было. Значит, хотели что-то найти или похитить его самого. Чутье указывало на 2-й вариант. Кому надо его похищать, если проблем в бизнесе нет? И 2-е. Мог ли это сделать кто-то кроме быка? Подобными делами в Ярославле промышляет он. Но, насколько я помню, он работает с отцом Макса. Дает охрану на объекты. Чутье подсказало, что бык ни при чем. Тогда кто? При мысли о нападавшем чутье умолкало. Еще меня смущало то, что охрана испарилась. Для личной охраны пожарские используют свой отряд, а значит, приказать им уехать мог только кто-то из членов семьи. Или, меня осенило, за Максом приходили из-за меня, и приходил дед собственной персоной. Тогда все сходилось, и внезапно пропавшая охрана, и то, что мое чутье при мысли о нападавшем переставало работать. Максу на глаза он показываться не стал, потому что Макс его узнал бы. Так вот какой у деда был план. Он хотел заставить меня что-то сделать, использовав при этом Макса. Это было бы отличной подстраховкой. Даже если бы бандиты меня не привезли, я, узнав, что Макс у него, приехал бы сам. А если бы меня все-таки доставили, Макс использовался бы как метод воздействия, чтобы я делал то, что говорят. Возможно, кстати, быку заказали не только меня, но и Макса. Просто он мне об этом не сказал. Естественно, работая с пожарским старшим, он бы не стал похищать его сына. Первая часть про деда была догадками, но чутье своим молчанием на этот счет их подтверждало. А вот про быка я чувствовал, что абсолютно прав. «Макс, тебе придется пока пожить у меня, здесь опасно. Ты что-то знаешь?» – спросил он. «Догадываюсь. Похитить тебя пытались из-за меня. А я-то им зачем? Все равно ты про свои дела мне не рассказываешь. Как рычаг давления. Они хотят, чтобы я сделал то, что они скажут. А что ты должен сделать? Не знаю, но явно ничего хорошего. Собери вещи, едем ко мне. А охрана моя куда делась? Есть догадки? Куда делась? Не знаю. Но, думаю, вернуться. Только помнить ничего не будут. Собирайся, жду тебя в машине. Может, все-таки расскажешь, в чем дело?» — спросил Макс, когда мы ехали ко мне. «Ох, Макс, не знать бы тебе всего этого. Спокойнее житься будет. Коль, меня сегодня пытались похитить, это, по-твоему, спокойная жизнь? Тоже верно. Тебя пытался похитить мой дед. Так твой дед же? Нет, другой. Его родной брат. А зачем? Говорю же, как способ надавить на меня. А чего он от тебя хочет? Есть одна вещь. Из-за нее и семья моя погибла, и меня самого убить пытались. Что же это за вещь такая? Этого я рассказать не могу. Просто скажу, что очень опасная, и у деда с ней проблемы из-за меня. Вот он их и пытается решить всеми правдами и неправдами». Макс молча смотрел вперед на дорогу, видимо, осмысливая услышанное. «Не хотел я ему этого рассказывать, но он имеет право знать, почему на него напали. Тут я обратил внимание на одну странную вещь. Когда мы выехали на шоссе от поместья пожарских, из следующего поворота выехала машина и пристроилась за нами. Сначала я не придал этому значения, но она весь наш маршрут держалась чуть сзади, не обгоняя и не сворачивая. Слежка, я разогнался побыстрее, потом еще быстрее. Машина не отставала. Потом сбросил скорость, машина сделала то же самое. Точно хвост. Скинуть, или остановиться и выяснить. Тут со встречной полосы резко развернулся внедорожник, подрезав нас, и стал сбавлять скорость. Машина, которая следила за нами, поджала нас сзади. На внедорожнике спереди я разглядел герб рода Вальских. Похоже, они решили сцапать нас одновременно. «Нет уж, ребята, так не пойдет. Что они творят?» — спросил Макс. «Это по нашу душу. Я пытался вилять на встречную и на обочину, но преследователи делали то же самое, не давая уйти. А потом присоединилась третья машина, прижавшаяся к нам слева. Нас взяли в коробочку. Выход только один. Макса надо спасать. Так, Макс, слушай внимательно. Вдвоем отсюда мы не выберемся. Сейчас я остановлюсь и выйду к ним. Ты перелезаешь за руль, дожидаешься, пока они повыходят из машин. Потом съезжай с дороги вправо и уматывай. Ты сдурел? Я тебя не брошу. Делай, как я говорю. Убивать они меня не будут. Если нас поймают двоих, то их план сработает. Одного меня им заставить будет сложнее. Доедешь до моего поместья, набери Кривому. Скажи, чтобы собрал бойцов и приехал к тебе. Передай, что я попросил. Кривому, я сунул ему свой телефон. Да, найдешь там в контактах. Звони лучше прям с моего, так меньше объяснять придется. Ты уверен в том, что делаешь? Сомневаться некогда. Я резко ударил по тормозам и остановился. Задняя машина, чуть не влетев в нас, тоже затормозила. Передняя и боковая, не ожидав такого маневра, пролетели чуть вперед. Я достал пистолет и зарядил. «Макс, без самодеятельности, ладно?» — Макс кивнул, и я открыл дверь. Увидев это, из машин повысыпали бойцы. Я вышел наружу, захлопнул дверь. Повисла пауза. Бойцы ждали, что я буду делать. Выждав немного, я вскинул пистолет и прострелил колесо переднему внедорожнику. Бойцы начали выхватывать оружие, направляя на меня. Макс, воспользовавшись суматохой, с пробуксовкой рванул вперед. Один из бойцов дернулся в сторону машины. Я выстрелил в воздух. «Стоять! Если хотите, чтобы я поехал с вами, дайте ему уйти». Бойцы замерли на месте, не сводя с меня прицелы. «Оружие на землю!» — скомандовал один из них. «Ага», — ответил я. «Обойдетесь. Где он?» «Кто?» «Хозяин ваш. Не твое дело. Мое. Я знаю, что он недалеко и разговаривать буду только с ним. Вызывай его или попробуйте взять меня живым». В подтверждение своих слов я поймал зрительный контакт с одним из бойцов и приказал: стреляя в соседа. Он перевел свое оружие на другого бойца. Тот побледнел и прицелился в ответ. «Отбой миссии», — сказал я и снял воздействие. «Продолжать будем?» Тот, что командовал мне бросить пистолет, достал телефон и куда-то позвонил. Потом сказал мне: «Скоро приедет». Я оглядел всех присутствующих. «Оружие-то опустите». «Смешно, как дети малые. Думали напугать, не получилось. Все равно же стрелять не будете». Бойцы нерешительно поопускали пистолеты. Со стороны выглядело довольно забавно. Толпа обученных, накачанных бойцов не знают, что делать с 20-летним парнем. Машина деда подъехала минут через 10. Я активировал блок от воздействия. Моя прокачка не прошла даром. Теперь я мог гораздо больше. Деду открыли дверь, и он вышел наружу. «Ты, если хочешь у меня что-то спросить, приезжай и спрашивай», — сказал я, «а то устроил тут целый спектакль, не хуже того спектакля, который ты устроил у меня на ферме. Понравилось, что ты с ним сделал?» — зло спросил дед. «А угадай, ты же создатель, тебе виднее должно быть». Дед стиснул зубы и сжал кулаки. «Щенок, ты понимаешь, что один мой приказ, и ты больше не жилец?» Бойцы после его слов как по команде подняли оружие. «Ну давай», — спокойно ответил я, «а с концентратором потом сам как-нибудь разберешься». «Да, если справишься. Мало ли что он учудить может. Я потратил на его создание 15 лет своей жизни, потом еще 5 на поиски, а потом появился ты и все запорол. Какая жалость, извиняться не буду. Ты мне тоже подгадил в этой жизни». Дед посмотрел мне в глаза, и я почувствовал, как мой блок напрягся. «Нет, старый, второй раз такой фокус уже не прокатит». Поняв, что воздействовать не получится, дед оскалился. «Подготовился, смотрю, умный, значит, а ты думал повторением одного и того же фокуса все проблемы решить? Нет уж, давай, понапрягай мозг». «Мозг, говоришь, понапрягать? Судя по тому, как вы все следовали моему сценарию, вам самим неплохо иногда этот самый мозг включать. Думаешь, я не знал, что Быков, когда получит заказ, первым делом побежит к тебе?» «Знал, конечно. И то, что дружок твой будет тебе звонить, тоже знал. Его и похищать никто не собирался. Во всяком случае, у него дома точно. То, что он сейчас сбежал, ему просто повезло. Вы все тут сплясали под мою дудку. И ты мне советуешь мозг напрягать? Там, где ты учился, щегол, я твоих учителей в угол ставил». Дед победно улыбнулся. «Ну тогда и с концентратором сам справишься, раз такое дело», — равнодушно сказал я. Улыбка сползла с его лица. «Не испытывай мое терпение. Если ты думаешь, что этим можешь меня шантажировать, то ошибаешься. Сейчас ты поедешь со мной и вернешь концентратор в рабочее состояние. А если нет, то твой магический очаг я использую для создания нового. Слушай, с чего вообще ты взял, что я с тобой куда-то поеду?» Дед засмеялся. «Какой же ты все-таки наивный. Ты что думаешь, только ты один готовился к нашей встрече? Я тоже приготовил для тебя сюрприз». Дед махнул своему охраннику. Тот залез в машину, достал из подлокотника смартфон и отдал его деду. Дед поводил пальцем по экрану, а потом протянул его мне. «На, смотри». Я взял смартфон в руки. «Ах ты, сука!» — вырвалось у меня. Дед снова мерзко улыбнулся. Злость вскипела во мне так, что казалось, сейчас разорвет грудную клетку. Я не выдержал и с размаху ударил его в челюсть. Дед от неожиданности потерял равновесие и упал. Подлетевшие тут же бойцы схватили меня за руки. Телохранитель помог деду подняться. Дед засмеялся. На его зубах была кровь. «Ну что, поехали?» — самодовольно спросил он. Это был удар ниже пояса. Глава 19. «Ну вот сразу бы так», — сказал дед, когда кортеж ехал по трассе. «И да, не думай, что ты едешь в моей машине, потому что к тебе особое отношение. Просто без присмотра ты опять что-нибудь учудишь. Если хоть один волос с ее головы упадет», — сказал я, проигнорировав его слова, — «я тебя на куски разорву и собакам раздам». «Ой-ой-ой», — дед покачал головой, — «гляжу, сильно она тебе запала». На фото была Кристина, привязанная к стулу. Судя по стеллажам за спиной, ее держали на складе, а значит, рядом с концентратором. Дед рассчитывал, что я сделаю все, потому что влюблен в нее без памяти. Но у меня были другие мотивы. Такого трепета, как прошлый Николай, я к ней не испытывал, но и равнодушен не был. Я чувствовал ответственность за нее. Молодая глупая девчонка доверилась мне и получила взамен огромные проблемы. Я не мог допустить, чтобы она пострадала. «Это не твое дело», — сказал я, — «но я тебя предупредил. Одно действие, которое я посчитаю опасным, и тогда молись. Ты не в том положении, чтобы угрожать, щенок. Скажи спасибо, что все кости целы после твоего выпада на дороге. Могу повторить, если понравилось. Тебе еще раз фотографию показать, на ней твоя девчонка пока еще красивая. Ребята могут это дело поправить хоть прямо сейчас, только попробуй. Дед усмехнулся и замолчал. Я попытался активировать чутье, но даже очаг не смог почувствовать. Видимо, на машину деда было наложено заклятие, блокирующее магию. Я отвернулся в окно. Честно говоря, его физиономия с победным выражением уже раздражала. Слишком рано он в свой успех поверил. Придется расстроить. Главное, до концентратора добраться. Что концентратор признал меня хозяином, дед не в курсе. Вопрос про то, что я с ним сделал, это подтверждает. Где-то часа через три мы остановились около ворот. Пока они открывались, дед повернулся ко мне. Без фокусов, иначе твоя подруга умрет. Очень хотелось злорадно улыбнуться, но я сдержался. Нельзя, чтобы он раньше времени насторожился. Мой очаг уже поймал связь с концентратором. Теперь я чувствовал ее намного четче, чем в прошлый раз. Мы проехали до дальнего ангара, въехали внутрь и остановились в дальнем углу. Я увидел концентратор, руны на котором светились заметно ярче, а в противоположном углу ангара, привязанная к стулу, сидела Кристина. Рот ее был заклеен, а глаза были красными от слез. Увидев меня, она начала дергаться и что-то пыталась крикнуть, но не могла. Два охранника, которые скучали, сидя рядом на диване, при виде деда вскочили и вытянулись по струнке. «Значит так», — сказал дед, повернувшись ко мне, — «сейчас ты возвращаешь концентратор в рабочее состояние, без резких движений и каждое свое движение комментируешь, что, почему и зачем». Я спокойно и молча смотрел ему в глаза. «У них», — дед кивнул на бойцов около Кристины, — «приказ в случае чего стрелять на поражение. Сначала ты увидишь, как умрет она, потом умрешь сам. Если сделаешь все, как надо, я вас отпущу на все четыре стороны». «Ну да, так я и поверил. Отпустит он. Сначала нужно усыпить внимание, а потом действовать. Первый шаг я придумал, а дальше, по ситуации». Я подошел к концентратору и задался мыслью, могу ли я им управлять. Почувствовал, что могу, но не в полную силу. «В полную мне и не надо. Комментируешь, я сказал», — крикнул дед. Близко к концентратору он не подходил, видимо, побаивался. «С мыслями собираюсь я, ничего еще не делал. Я наложил на него блокировку энергии. Ее нужно снять. Для этого потребуется время». Я вытянул руку перед собой и стал делать вид, что провожу какие-то манипуляции, а сам проверил, действительно ли могу им управлять. Я приказал ему, чтобы руны загорелись чуть ярче. Получилось. Руны на секунду вспыхнули ярким цветом, а потом стали такими же, как были. «Работает». В ангаре стояла гробовая тишина. Я оглянулся назад. Дед стоял возле машины и, не моргая, смотрел на меня. Бойцы, охранявшие Кристину, не спускали прицел с нее, но сами тоже во все глаза наблюдали за мной. Теперь посложней. Я приказал ему создать небольшую иллюзию, такую, чтоб не привлекать внимания. Просто около входа создать еще один стеллаж. Покосившись в ту сторону одними глазами, чтоб не привлекать внимания, я увидел, что получилось, и приказал убрать ее. Лишний стеллаж растворился. «Ну, тогда я готов. На то, что я придумал, моих способностей хватает. Начинаем». «Где она?» — раздался крик из противоположного угла. Я обернулся туда и увидел, как один из бойцов водит руками перед носом у Кристины. Второй ошеломленно смотрел в ее сторону. Дед тоже обернулся к ним, а потом обратно на меня, но ничего не увидел. Я бегом добежал до Кристины и развязал ее, а затем резким движением сорвал ленту с ее губ. Она круглыми глазами посмотрела на меня. В ангаре началась суета, дед куда-то позвонил, и в ворота стали забегать бойцы. «Они где-то здесь», — крикнул дед. «Обыщите каждый сантиметр». А сам стал водить руками, применяя какие-то способности. Какие, я понять не мог, но действовать против энергии концентратора он не сможет. «Что происходит?» — спросила Кристина, оглядываясь по сторонам. «Они нас не видят». Она взглянула на меня и удивленно похлопала ресницами. «Теперь надо решить, что делать дальше. Сбежать так просто не получится. Связь с концентратором я почувствовал только у ворот, а значит, как только мы выйдем за территорию, то иллюзия перестанет действовать и нас могут увидеть. Тогда поиграем здесь». Бойцы суматошно носились по складу, заглядывая в каждый угол. Я отдал приказ, и стеллажи начали падать один за одним, как костяшки домино. Сверху посыпались деревянные поддоны. Охранники бросились в рассыпную, началась паника. Дед, увидев это, запрыгнул в машину на водительское место и задом поехал к воротам. Чудом успев вылететь из-под падающего стеллажа, он выехал наружу, сбивая попадавшихся на пути бойцов. «Я отвел Кристину в самый угол. Стой здесь и ничего не бойся. Они тебя не видят, не слышат и не почувствуют». Приказав концентратору сделать вокруг нее защитный купол, я пошел к выходу, туда, где столпились бойцы. Подойдя к одному из них, я появился, посмотрел ему в глаза и наложил воздействие. «Убей их всех», а потом снова скрылся за иллюзией. Боец со стеклянным взглядом вскинул пистолет и начал хаотично стрелять по присутствующим, пока не кончились патроны. Он достал запасной магазин, и в этот момент его убили. Началась вторая волна паники. Не все успели увидеть, кто стрелял, и целились друг в друга. У особо впечатлительных сдавали нервы, и они начинали стрелять по своим, пока их самих не поубивали. Оставшиеся в живых начали выбегать на улицу. Через 2 минуты склад опустел и стало тихо. Я выглянул на улицу. Оставшиеся бойцы распределились по территории вдоль забора. Здесь связь с концентратором еще прекрасно работает, а значит, продолжаем. Один пролет забора упал внутрь, придавив собой 2 бойцов. Остальные, увидев это, тут же обежали от него, озираясь по сторонам. Видимо, пытались предугадать, что будет дальше. Нет, ребята, фантазии не хватит. Из-за соседнего ангара вылетел огромный рой шершней. Теперь поиграем в догонялки. Рой стал рассеиваться по сторонам, окутывая бойцов. Те, отмахиваясь руками, стали кричать и бегать по территории в хаотичном порядке. Интересно, скоро они поймут, что их не кусают. Но бойцы не обращали на это внимания и продолжали носиться. Они периодически врезались друг в друга, падали, потом вскакивали и бежали дальше. Я стоял, наблюдая за воцарившимся хаосом. Вот теперь можно уходить. В суматохе все равно никто не заметит. Я вернулся за Кристиной и, схватив ее за руку, бегом поволок на выход. Мы подбежали к воротам. Я огляделся и увидел парковку, на которой стояло несколько внедорожников охраны. У 2 из них водительские двери были открыты нараспашку. Так, значит, в этих могли оставить ключи в спешке. Точно, так и оказалось. Я напоследок отдал приказ концентратору устраивать взрывы во всех укрытиях, в которые его поместит, а потом снял с себя иллюзию. Открыв Кристине, которая все еще была скрыта, дверь, я дождался, пока она сядет, а потом сам запрыгнул за руль. Запустив двигатель, я включил передачу и дал по газам. С размаху открыв ворота капотом, мы выехали с территории и помчались оттуда. Если нас заметили, то могли устроить погоню. Только в последний момент проскочив закрывающийся переезд, я сбавил скорость и посмотрел назад. Хвоста не было. Что ж, их можно понять, им сейчас не до нас. «Ты как?» – спросил я, посмотрев на Кристину. Она в ступоре смотрела вперед и молчала. Слишком много она сегодня потрясений пережила. Когда я подъехал к воротам своего имения, было уже утро. 2 бойца, стоявших на въезде, увидев нашу машину, достали пистолеты и направили на нас. Я остановился и вышел. «Свои», — сказал я. Один из них достал телефон и куда-то позвонил. Через минуту у ворот появился Кривой. Он посмотрел на меня, потом кивнул бойцам, и те расступились. Ворота закрылись, и я заехал внутрь. Через полчаса мы втроем сидели в гостиной. Кристина уснула еще в дороге, поэтому я отнес ее к себе в комнату. Макс с Кривым выжидающе смотрели на меня. «Спасибо, Миш, что откликнулся», — сказал я Кривому. «Ни за что. Я же сказал, что буду на тебя работать. Куда тебя возили?» «В Пушкино». «Значит так, парни, я вам сейчас кое-что расскажу, но этого не должен больше знать никто». Макс с Кривым с готовностью кивнули и наклонились в мою сторону. Мы втроем уже полностью увязли в этом, и скрывать от них не имело никакого смысла. Я рассказал им всю историю концентратора с самого начала, начиная с создания и заканчивая сегодняшней поездкой. Когда я закончил, Макс и Кривой еще 5 минут молчали, осмысливая услышанное. «Охренеть!» – первым нарушил тишину Кривой. «И что теперь?» – спросил Макс. «А теперь мы в выигрышной позиции. Концентратор теперь деду только мешать будет. Осталось ему подкинуть идею, как его уничтожить. Не факт, что он просто так успокоится, конечно, но вероятность есть. А еще есть вероятность, что он захочет сделать новый, и вполне реальная, но я ему не позволю. «Мы не позволим», — сказал Макс. «Я готов помогать. Если что-то понадобится, деньги, связи, сделаю все, что смогу. Я тоже в деле», — добавил Кривой. «И бойцов подтяну сколько надо будет. Я в который раз убедился, что не ошибся в них. Они говорили абсолютно искренне и готовы были идти до конца. Спасибо, парни». «Так с чего ты хочешь начать?» — спросил Кривой. «Для начала надо закрыть болевые точки. Вы теперь предупреждены, осталась Кристина. Надо обеспечить ей безопасность, раз ее охрана клювом щелкает». «Это я возьму на себя», — сказал Кривой. «Организую круглосуточный присмотр. Она даже не заметит». «Отлично. Когда нужно платить бойцам, говори. Я тогда выясню список недвижимости, которой владеет твой дед. У меня в Ярославле есть завязки с нужными людьми. Думаю, они с московскими договориться смогут». «Отлично, давайте с этого и начнем». Макс уехал домой, а Кривой, распределив бойцов для охраны моего поместья, уехал в город, чтобы собрать вещи. «Мы решили, что пока все не уляжется, он будет жить у меня». Кристина проснулась ближе к вечеру. «Я за это время тоже успел вздремнуть пару часов. Коль, что происходит?» — спросила она, когда я вез ее домой. «Кристин, у меня небольшие проблемы. Ты извини, что тебя в них втянули. Теперь все под контролем, можешь не бояться. Тебя больше не тронут, но нам с тобой пока лучше не общаться». Я высадил ее, не доезжая ворот поместья, проследил, чтобы она дошла, и поехал обратно. По пути набрал сестре, ее номер у меня сохранился. «Коль, что у вас с дедом происходит?» — спросила она после обмена приветствиями. «Он после того, как встретился с тобой, очень часто злой, как черт ходит. Он сам тебе расскажет, если захочет. Можешь ему передать кое-что от меня?» «Могу, конечно». «Тогда передай, чтобы позвонил мне, это в его интересах». Я завершил разговор. Потом я набрал Быку и сказал, чтобы отменял сделку с москвичами, но он был уже в курсе. Москвичи ему сами позвонили и сказали, что клиент отказался. Приехав домой, я принял душ и лег в кровать. Что ж, дело потихоньку двигалось к своему логическому финалу. Дед, думаю, позвонит мне уже завтра. Сегодня ночью одним складом у него станет меньше. Утром меня разбудил звонок. Я посмотрел на часы. Полдень. А вот это поспал. «Добрый день, Николай. Вам удобно говорить?» — вежливо поинтересовался незнакомый мужской голос. «Да, слушаю. Мне вас порекомендовали, как очень надежного человека, который решает любые вопросы. Есть такое, с кем имею честь общаться. Барон Градский, у меня для вас есть дело, если вы не против». Я прикинул, несмотря на всю карусель событий, от своего дела я отказываться не хотел. «Не против, давайте встретимся, обсудим». Я выглянул в окно. Погода стояла практически летняя. Сидеть в душном офисе совершенно не хотелось. «Давайте в 3 в ресторане у речного вокзала, на веранде», — предложил я. «Идет», — сказал Градский. «Тогда до встречи». Я приехал на место встречи на час раньше, чтобы спокойно пообедать. Из-за такого количества событий такие минуты покоя ценились еще сильнее. Градский приехал в назначенное время минута в минуту. Он оказался интеллигентного вида мужчиной лет 50 с козлиной бородкой и в очках с прямоугольными линзами. Одет он был в темно-синий костюм. «Добрый день, Николай», — спросил он, слегка поклонившись. «Да, присаживайтесь», — я указал на свободный стул. Он расстегнул пиджак и сел напротив меня. «Прекрасная погода», — сказал Градский, откинувшись на спинку. «Согласен. Так что у вас случилось?» «Сразу к делу. Мне нравится ваш подход. В общем, моя фирма занимается строительством загородных домов. И полгода назад мы нашли один отличный участок под строительство коттеджного поселка. Прекрасное место, удобный подъезд. Долго вели переговоры, обсуждали цену. В итоге во всем сошлись, осталось только подписать документы. Я уже начал готовиться к застройке, оплатил стройматериалы на первый этап строительства, нанял рабочих, технику. И за день до подписания они мне позвонили и отказались продавать без объяснения причин. Вы хотите, чтобы я их уговорил? Николай, мне нужно, чтобы вы сделали все возможное. Я уже потратил огромное количество денег, даже в тестовом режиме рекламу запустил. Ну это вы поторопились. У нас в строительстве свои нюансы. Мне нужно было как можно скорее начать работы. Желательно на следующий день после подписания. К этому я и готовился. Тем более договор на словах уже был заключен. Вопрос стоял только в бумагах. А больше желающих построиться на этом участке не было. Если он такой хороший, я про таких не слышал. Ну, если не слышали, это не значит, что не было. Мне кажется, кто-то предложил большую цену, вот они и передумали. Я тоже об этом думал, но мои знакомые из земельной палаты сказали, что этот участок владельца так и не сменил, хотя уже месяц прошел. Я сам пытался выяснять, но никто из моего окружения ничего на этот счет не знает. Я, кстати, тоже пытался с ними связаться и предложить большую цену, но дозвониться так и не смог. Не берут трубку, и все. Интересно, может, они правда просто передумали продавать, например, сами решили его использовать. Нет, он так и стоит пустой и заросший, я проверял. Интересная ситуация получается. Ну не могли же они просто так передумать. Тем более переговоры шли долго, продажа не спонтанная. Я напряг чутье. Оно подсказало, что действительно не все так просто и кто-то ведет игру против Градского. Но какую конкретно, неизвестно, не хватало информации. «Давайте так», — сказал я. «Вы мне пришлите всю информацию по этой сделке, какая у вас есть. Проект договора, какие-то документы, если были. В общем, все, что имеет отношение, я изучу и придумаю, что можно сделать. Конечно, я распоряжусь, завтра утром все будет у вас». Я еще позадавал ему вопросы, но ничего ценного он мне больше не сообщил. На этом мы попрощались, и Градский уехал. Расплатившись по счету, я вышел из ресторана. Дел на сегодня больше не было. Подойдя к машине, я насторожился. Чутье начало отчаянно вопить об опасности. Глава 20. Обойдя машину вокруг, я нажал на кнопку открытия на ключе. Ничего не произошло. Ключ барахлит, я нажал на кнопку закрытия, и она сработала. Так, значит, машина до этого была открыта. На память я не жаловался и был абсолютно уверен, что закрывал ее. Опасность исходит оттуда, значит, внутри гости или какой-то сюрприз. Я напряг чутье. Гости. Сквозь затемненные стекла не было видно, что происходит внутри. Расчет гостей был на это. Я достал пистолет и резким рывком открыл заднюю дверь. На полу лежало тело в черном спортивном костюме. Поняв, что дверь открыта, тело дернулось и поднялось, направив на меня пистолет. «Да это ж Сорокин собственной персоной. Когда он уже угомонится-то?» «Стоять!» — крикнул он, чуть взвизгнув. Я посмотрел ему в глаза и считал эмоции. Он меня боялся, но был преисполнен решимости. Правда, пистолет в руках дрожал, выдавая его с головой. Я применил воздействие. «Сюда пистолет давай!» Он покорно протянул пистолет. Я вытащил магазин, он был полный. «Ну да, он меня убивать пришел. Силы только не рассчитал». Я сунул его пистолет за пояс и снял воздействие. Сорокин дернулся, посмотрел на свои пустые руки, а потом на меня. Страх в его глазах усилился. «Вот скажи, Сорокин, ты дурак?» – спросил я, глядя ему в глаза. Сорокин молча смотрел на меня. Его нижняя губа тряслась, а самого его начинала пробивать мелкая дрожь.